Наставление оптинских старцев. Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и обращения к тебе других. Если же ты не видишь в них любви, то это потому, что ты сам в себе любви не имеешь. Где смирение, там и простота, а сия Божия отрасль не испытывает судеб Божиих. Бог не презирает молитвы, но желание их иногда не исполняет единственно для того, чтобы по божественному своему намерению устроить все лучше. Что бы было, если бы Бог, всезнающий, совершенно исполнял наши желания? И я думаю, хотя не утверждаю, что все земнородные погибли бы. Живущие без внимания к самим себе никогда не удостоятся посещения благодати. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения. Это Господь явил следующими словами, кое вместе с тем показывают, где искать спокойствие. Он сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29.